Глава 9. Особенность. Пробудил меня слабый ментальный укол. Эта Коша отчиталась о выполнении моего задания. За окном уже рассвело, а по всей деревне начинали голосить петухи. Так что срываться за сбором трофеев прямо сейчас не стоит. Подозрительно это — покидать поселение после того, как ночью исчез староста. Мало ли чего обо мне подумать могут. Да и далековато до места смерти староста лесного. Часа 4 убью на дорогу туда и обратно. Вот закончу все свои дела в деревушке и по пути к Королевскому тракту заскочу. Крюк получится не такой уж и большой. Активировав удобную фишку навыка «Питовод», осмотрелся глазами Коши. Причем тот факт, что у некротического питомца органы чувств отсутствуют как таковые, не был помехой. Я как бы смотрел своими глазами, только на расстоянии. В общем, довольно непривычно, но чертовски удобно. Хм, а неплохо ты потрудилась, подруга. Отличная работа, хвалю. Как вернешься, получишь от меня вкусняшку, заслужила. Похвалил Кошу я. А та в ответ словно заурчала, будто живая кошка. Да, вот тебе и тупой костяк. Ладно, разберемся по ходу дела. Тело Василян, нагруженное 3 набитыми под завязку сумками, обнаружилось рядом с хитро устроенным лесным тайником. Пласт земли вместе с дерном, уложенный на деревянный щит, был отодвинут в сторону и открывал для взора уходящие на глубину земляные ступеньки. Коша постаралась сделать работу максимально бескровно, чтобы не осталось следов, но не вышло. Староста явно сопротивлялся, и крови повсюду виднелось довольно много. Если кто-нибудь случайно забредет в эту местность, то обязательно наткнется на тайник. Эх, подчистить бы тут все, только очень неохота срываться прямо сейчас. Хм, а что если попытаться собрать добычу через Пета? Не попробуешь, не узнаешь. Но вначале надо бы оттащить сумки с моим добром подальше от тела. Мало ли, система загробастает их себе. Подчиняясь моей воле, Коша перетаскала сумки в тайник, которым, кроме запечатанных и обмотанных бечевкой свертков, на первый взгляд не было видно ничего ценного. По всей видимости, это и есть та самая дурман-трава, о которой говорил староста. Воспользоваться видением сути я смогу только при личном посещении этого места. Но тут и ежу понятно, что надо просто спалить к чертям эту заразу. Нечего распространять по миру всякую гадость. В финале заставил Кошу лапой вставить пласт земли на место. Получилось идеально. Со стороны не скажешь, что тут организован тайник. Теперь самая интересная часть. «Собрать трофеи», — отдал привычную ментальную команду я. «Вы получили фракцион 5 штук, жетон преступника, перстень старосты поселка Лесное». «Сработало же ж. Круто, блин, наверное. Хм, или не круто? У него же артефактные колечки были на пальцах, и другая привязанная экипировка наверняка имелась. Куда все пропало? Система себе забрала? Или тут все дело в расстоянии?» А мне выдали только обязательную часть, зажучить которую местная владычица не имела права. Ладно, не так много на старости было ценностей, так что пофиг. Но на будущее стоит иметь этот момент в виду. Главное, что собранное по тайникам добро банды Харина осталось. Иначе меня же собственный хомяк, спутник любого геймера, задушит. Нервный он и любит нагребать ценности за обе щеки. «Возвращайся в деревню», — скомандовал я Коше, после того, как убедился, что кровавые следы испарились, и припрятанным ценностям больше ничего не угрожает. Так, теперь можно и с текущими планами определиться. Все равно идти в гости к мессиру Элиоту еще рано, а спать уже не хочется. Под регенеративным светом восстановление сил происходит гораздо быстрее обычного. Задерживаться в этой деревушке нельзя. В этом тихом болотце, где очень редко появляются чужаки, я буду всегда на виду, и мои странности обязательно заметят. По-хорошему, надо валить сразу после встречи с магом, пополнить запас провианта, чтобы не вызывать лишних подозрений, и валить. Вот только в этом случае меня обязательно будут поджидать на дороге. Вольда точно передаст инфу о маге-одиночке своим подельникам. Это очень опасный след. Рано или поздно, а ищейки могущественных преступных гильдий появятся в лесном, и тогда мое инкогнито будет раскрыто. Мало ли, какие способы магической слежки существуют в этом мире. Быть может, для определения точного местоположения человека достаточно всего лишь знать его зарегистрированное в системе имя. Вряд ли, конечно. Но чем черт не шутит? С таким количеством врагов, желающих меня убить, необходимо быть максимально осторожным во всем. От Вольда надо избавляться, причем не в прямом смысле этого слова. Очередной труп лишь усугубит положение дела и кинет подозрение на залетного отшельника. Надо сделать так, чтобы о его темных делишках узнали главы поселения, и трактирщика взял в оборот капитан Храм. Когда я на миг экипировал перстень главы гильдии, не увидел, чтобы Вольд входил в состав какой-нибудь банды. Он просто информатор на проценте от награбленного. Еще раз наведаться к тройке разбойников в виде фантома Харина и приказать им сдать всех подельников, включая наводчика из поселения. Мысль здравая, хотя не факт, что им поверят. Тут будет слово бандитов против слова уважаемого и законопослушного гражданина королевства, и далеко не факт, что репутация со стартой Вольда находится на низком или отрицательном уровне. Наверняка же есть какие-нибудь уловки, чтобы постоянно оставаться в плюсе. Это карму люди увидеть или изменить не в силах, тогда как репутация — это совсем другой параметр пользователя. К примеру, репутацию, скорее всего, можно поднять путем добровольных пожертвований или еще каких правильных с точки зрения законов королевства поступков. Сильно сомневаюсь, что Вольд лично участвует в разбойных нападениях. А за свои наводки на богатых постояльцев он, скорее всего, получает не такой уж и большой минус к репутации. Да и потом, ну кому придет в голову проводить проверку репутации у Вольда? В этой деревушке все знают всех, в том числе и стражники. Регистрацию уроженцам Астарты продлевать не надо. Вот и какой смысл постоянно отправлять запросы системе? Вопрос, что делать с Вольдом, остается открытым. Вряд ли мне поверят, если я обвиню трактирщика в связях с местными бандами. Осветить кольцо гильдии охотников за головами как аргумент в свою пользу — точно не вариант. Надо думать. Возможно, в разговоре с мессиром Элиотом получится намекнуть на преступные связи Вольда. Мол, игрался с заклинаниями и случайно послушал его разговор. Разберитесь с ним, уважаемый мессир. Наверняка у вас есть средства, чтобы выведать правду. Следующий важный момент. Надо уже определиться с гильдейской особенностью первого уровня. Дополнительное усиление мне не помешает. Времени для того, чтобы вдумчиво изучить предлагаемые системой варианты, у меня было мало. Зато сейчас можно спокойно заняться этим вопросом. Часа 4 свободного времени у меня точно есть. Открыв гильдейскую панель, активировал когнитивный шторм и с головой окунулся в океан информации, которую надо изучить, структурировать, а потом принять взвешенные со всех сторон решения. Время пролетело незаметно. Я настолько увлекся, что забыл обо всем. Архив гильдии имел множество разделов и содержал в себе тучу полезной информации. Да, большая часть так или иначе касается охоты, но все же. Да, один только раздел с добываемыми с монстров трофеями был настоящим подарком. В нем содержится описание сотен самых разнообразных тварей и потенциальной добычи с них. Да как только я полностью вызубрю все эти записи, можно без особого страха активировать заклинание «Сбор трофеев», 10-й ранг гарантирован. В общем, будет чем заняться во время дневных переходов. Ведь это только начало. На следующих уровнях гильдии разблокируются гораздо более интересные материалы. Но до этого момента еще надо умудриться дожить. Что же касается общегильдейских особенностей первого уровня, то я решил сделать акцент на защите. Тот, кто рискнет примкнуть к охотникам за головами, подвергнет свою жизнь опасности. И с моей стороны, будет логично дать новым адептам хоть какие-то дополнительные способы защититься от врагов. Из всего предложенного разнообразия мне приглянулось три варианта. Ударная регенерация, рассеивание и незримый покров. Ударная регенерация позволяет выжить даже в случае смертельного ранения. Из плюсов — особенность мгновенно заживляет повреждение жизненно важного органа. Насколько я понял из описания, даже ранение в сердце не станет фатальным. Круто же, но есть и существенные минусы. Восстановление не бесплатное, ресурсы на такое чудо система предоставлять не собирается, и исцеление происходит за счет внутренних резервов организма. Если говорить совсем просто, то за каждое применение способности система будет рандомно забирать единичку из характеристик пользователя. Ну и откат у особенности весьма длительный. Повторно защититься от атаки этим способом удастся только через неделю. Рассеивание позволяет пережить одну магическую атаку. В случае попадания магия попросту рассеется, не причинив пользователю никакого вреда. Опять же, выглядит очень круто, но есть нюансы. Ранг рассеиваемого заклинания зависит от уровня гильдии, то есть в нашем конкретном случае гордая единичка, ну и суточный откат в нагрузку. В принципе, если подходить к вопросу глобально, то очень полезная особенность, Магов в мире не так уж и много, а простые смертные не могут пользоваться артефактами выше первого ранга. Вот получается, что для обычных членов гильдии особенность чертовски полезная. Но я — совсем другое дело. Мои враги стоят на совершенно иной ступени магических искусств, и длительное время, пока уровень гильдии не возрастет хотя бы до пятого, для меня лично от данной особенности не будет никакого практического толка. То есть я впустую солью возможность усилиться прямо сейчас. Незримый покров со стороны выглядит менее привлекательным, ведь на начальных уровнях гильдии он не способен защитить от физического или магического урона, либо спасти жизнь, как ударная регенерация. Покров выполняет иную функцию. Он запечатывает раны незримым полем и тем самым не дает человеку истечь кровью, но и препятствует проникновению в организм всяческой заразы. С ядами и проклятиями на первом уровне особенности покров, естественно, не справится. Но от обычной инфекции защитит гарантированно. Да, я помню, что являюсь лекарем и могу исцелять собственные раны. Да еще и время умею откатывать назад. Вот только 31 секунда хроносдвига — это слишком мало. Если тратить ресурс дара ушедших на каждую царапину, то быстро выберу лимит и на время отката останусь вообще без защиты. Целительной магией можно нормально пользоваться лишь в относительно спокойной обстановке. А что делать в гуще схватки, когда сражаешься с множеством врагов и получаешь раны? Да и потом, я вскоре стану аристократом, а это как бы подразумевает дуэли. По законам Астарты дуэли не с магами проводятся без использования волшебства. То есть, в случае легкого ранения, я буду вынужден либо пользоваться хроносдвигом, либо терять силы вместе с вытекающей кровью. Но даже не это главное. Незримый покров на более высоких уровнях гильдии станет гораздо мощнее и сможет не только запечатывать раны, но и защищать от входящего урона. На третьем уровне — от физического, на пятом — от магического. Это скилл, так сказать, на вырост. Он дает не такие явные плюшки прямо сейчас, зато весь потенциал раскрывается гораздо позже. В отличие от ударной регенерации и рассеивания, где из доступных улучшений лишь сокращение времени отката до повышения ранга рассеиваемой магии. Этих задач можно достигнуть и иными способами, тогда как покров будет работать всегда, и не определяться как магическое воздействие, что важно во время проведения дуэлей. Для рядовых членов гильдии особенность тоже будет полезна. Сражение с монстрами редко обходится без ран, а уж про схватки с разумными я вообще молчу. Так что решено, беру незримый покров. В синергии с моими собственными талантами это выглядит наиболее оптимальным выбором. Тем более, что покров будет работать даже в том случае, если пользователь валяется без сознания и не может предпринять меры для собственного спасения. Вы уверены, что желаете изучить общегильдейскую особенность первого уровня незримый покров? Данное действие необратимо, и отменить его будет невозможно. Уже привычно задала вопрос система. «Да, изучай», — также привычно отмахнулся я. Запрос принят. Вы получаете общегильдейскую особенность незримый покров первого ранга. Для повышения ранга особенности повысьте уровень гильдии. Следующий момент. У меня скопилось аж 283 обычных фракциона, которые надо срочно вложить в собственное развитие. Мне давно хочется перевести общедоступную ветку заклинаний на вторую ступень и посмотреть, что изменится. Но прежде надо провести кое-какую подготовку и повысить ранги книги заклинаний и источника. Ранг источника повышен. Источник — ранг 4. Текущее наполнение — 2570 из 8000. Отлично. Реген маны без дополнительных усилителей возрос до 8 десятков единиц в минуту, а лимит магической энергии скакнул вдвое. Осталось только изучить новые заклинания и заполнить источник маной. Ладно, двигаемся дальше. Ранг книги заклинаний повышен. Текущий ранг — 4. 32 из 80. Внимание пользователю! Ранг вашей книги заклинаний достиг порогового уровня. Ваш параметр интеллекта позволяет переключить цифровую панель мага на унифицированные ключ-жесты активации заклинаний. Унифицированные ключ-жесты ускоряют взаимодействие с цифровым интерфейсом и повышают скорость каста заклинаний. Для перехода на данный тип взаимодействия с цифровым интерфейсом воспользуйтесь ментальной командой «Переключить цифровой интерфейс на унифицированный тип управления». О как! Новость, несомненно, приятная. А то с каждым изученным заклинанием растет и количество ключ-жестов. Так не ровен час и запутаешься. Я все гадал, как можно упростить каст, а все оказалось довольно нетривиально. Нужно было всего лишь дорасти до определенного ранга книги заклинаний. После ознакомления с новой фишкой выяснилось, что можно назначить унифицированные ключ-жесты на каждой ступени заклинаний, сложность которых, естественно, зависит от ступени. Ну а выбор конкретного заклинания по-прежнему определяется ключ-фразой. Может быть, в дальнейшем удастся и от этих костылей избавиться. Местная система довольно пластична и открывает пользователям дополнительные возможности по мере прогресса. Итого минус 60 фракционов на апгрейды. Переходим к изучению ранее примеченных заклинаний, ведь возможность разблокировать вторую ступень какой-либо ветви заклинаний откроется лишь при изучении как минимум 20 заклинаний предыдущей. Мне не хватает 5 скиллов. Первым делом решил усилить и другие свои чувства. Дальновидение уже показало свою пользу, так что усилить слух и обоняние будет точно не лишним. По крайней мере, если идти к мессиру Элиоту и говорить, что подслушал разговор Вольда, то как минимум не помешает иметь в книге заклинаний соответствующее заклинание. Характеристик хватило, чтобы заполучить 10-е ранги. Но не это оказалось самым интересным. Видение сути подсветило очень перспективную комбинацию, которую система обозначила как анализ. Включая в себя такая комбинация — дальновидение, усиление слуха, чутье, око целителя, заряд жизни и когнитивный шторм. Действует этот ядреный коктейль всего 5 минут, но в это время, судя по описанию, мозг в бешеном темпе анализирует окружающую обстановку в радиусе сотни метров и выдает подробнейший расклад. Чертовски полезные умения, если меня зажмут в клещи. Поможет отыскать выход даже из самой продуманной ловушки. Также копилку заклинаний пополнила магическая письменность. Полезный скилл, если надо быстро перенести информацию из записной книжки на бумагу. Еще одним ценным, на мой взгляд, приобретением стало заклинание «Толчок». По своему действию оно напоминало таранный удар из ветви магии воздуха, только не обладало такой разрушительной силой. Если проводить аналогию, то первое, что приходит на ум, это аналогичная способность джедаев из «Звездных войн». Воздействие не смертельное, но иногда убивать и не надо. Достаточно всего лишь припугнуть и оттолкнуть противника от себя. Финальным на данный момент штрихом стало заклинание «Притяжение». Не устоял перед искушением и заполучил себе вторую джедайскую фишку. Работает скилл лишь с неодушевленными предметами. Но благодаря 10-му рангу я могу притягивать предметы на довольно приличном расстоянии, в радиусе 15 метров. Главное — четко зафиксировать нужную вещь взглядом и отдать ментальную команду. На все потратил 16 фракционов. Ну и сотник мани прилетело. Сразу после изучения 20-го общедоступного заклинания замочек на вкладке второй ступени исчез. Вот и отлично. Посмотрим, что мне даст новый виток развития. «Разблокировать вторую ступень общедоступной ветви заклинаний», — скомандовал я. «И да, я согласен».